Я признаю свою вину в том, что не уследил за тобой. Позволил взять лыжи без проведенного инструктажа, но у меня даже в мыслях не было. «Фанниан, прекрати!» — прервала эти ненужные объяснения. «Ты здесь ни при чем, это только мой выбор. Я сама поговорю с господином Кентом и Джонатаном. Сможешь им передать, чтобы они тоже ко мне зашли? Тебе незачем сейчас беспокоиться, понапрасну, Лизетта. Я и сам с ними разберусь, просто хотел убедиться, что ты меня ни в чем не винишь. Для меня это важно». «Не нужно с ними разговаривать, Фанниан», — сказала твёрже. «Я сама со всем справлюсь. Если хочешь помочь, то сделай так, как я сказала». На мгновение мужчина замолчал, а затем тяжело выдохнул. «Упрямая». «Хорошо, я передам господину Кенту и маркизу Краунхауну, что ты хочешь с ними поговорить. Но это не единственное, что я хотел с тобой обсудить, Лизетта». «Случилось что-то еще?» В душе снова появилась тревога. «Стоит только на сутки отстраниться от дел, как что-нибудь да произойдет. И как только в имении возвращаться буду». «Да, несмотря на твое падение, ко мне подошли несколько постояльцев и попросили научить их делать небольшие спуски на лыжах. У меня есть еще несколько идей, как можно все это организовать, но научу я их воплощать только после того, как ты мне дашь на то свое согласие». «Мне трудно еще об этом говорить». И довольно поморщилась. «Пока эти люди живут в моем замке, я несу за них ответственность. То, что испытала тогда я под обвалом, в этом мало хорошего. А что, если мы не сможем найти постояльца? Что, если он под этим сугробом?» Слово «умрет» я так и не смогла произнести. Настолько было страшно, но Фанниан и так все понял. «Конечно, ты права, но ты только послушай, что я придумал». Далее супруг рассказывал мне про специальные обучающие курсы, которые он будет проводить для постояльцев, про подготовленные дорожки для ходьбы, названные трассами, и про всю задумку в целом. И пусть страх во мне укоренился, соблазн ввязаться в эту авантюру был слишком велик. «Хорошо», — осторожно согласилась, — «но у меня будет несколько условий. Первое. Обучаем мы пока исключительно мужчин. Дети и женщины на лыжах могут только постоять, ну или походить вокруг замка, но уж точно не спускаться». «Принято», — согласился довольный моим ответом Фанниан. «Второе. По всему периметру спуска будут дежурить сотрудники замка, чтобы в случае несчастного случая своевременно прийти на помощь. Кстати, эту дополнительную работу будешь ты оплачивать со своего кармана». «Логично», — усмехнулся мужчина. «Что-то еще?» «Мне нужно, чтобы ты вел отчетность и объяснил господину Кенту принцип сборки этих лыж. Через месяц ты уже уедешь, а если это развлечение понравится постояльцам, то кто-то должен продолжить это дело». «Кстати, об этом», — замялся супруг. «Если что, я могу уехать и раньше. Дивиденды за этот месяц мне уже пришли, так что у меня появилась возможность приобрести небольшой домик и переехать. Начну новую жизнь». На мгновение в комнате повисло молчание. Если бы при этом разговоре присутствовала Инесса, она бы сплясала от радости. Да и мне стоило выдохнуть с облегчением. Вот только на сердце после этих слов стало только тяжелее. «Я тебя не прогоняю», — попыталась корректно подобрать слова. «Если Роберту тут необходим свежий горный воздух, то я не буду против, если вы задержитесь в замке. В любом случае, решение принимать тебе». «Хорошо», — улыбнулся Фанниан. «Тогда, если ты не против, я помогу тебе организовать здесь горнолыжный курорт, а затем мы с Робертом уедем». «Горнолыжный? Звучит красиво». «Сам придумал». Супруг поднялся с кресла и пошел к выходу. «Я передам Инессе твои предпочтения в еде. Отдыхай». «И не забудь попросить господина Кента и Джонатана зайти ко мне!» — выкрикнула ему Свет, но не была уверена, что мою просьбу услышали. Однако не прошло и 5 минут, как в спальню постучался взволнованный управляющий. «Леди Лизетта!» — обеспокоенно поинтересовался Кент. «Что-то произошло?» «Да, господин Кент. Я хотела вас попросить не беспокоить жандармов, которые по приезду устроят в моем замке допросную. Пугать гостей ни к чему». «Но как же?» — замялся на пороге мужчина. «Маркиз Краумхаун сказал же». «Маркиз Краумхаун ошибся. Мое падение не было подстроенным. Я сама во всем виновата. Фанниан не мог предположить, что мне придет в голову скатиться с опасного склона». «Но это же нужно проверить», — упрямо заявил управляющий. «Вдруг лыжи были повреждены?» Инесса сказала, что Фанниан хитрый и от своего не отступит. И, кстати, она поддержала решение маркиза вызвать замок жандармов. «Вот значит как. А Фанниан про Инессу и слова не сказал, хотя мог на нее нажаловаться. Господин Кент, это мое окончательное решение. Жандармов вызывать в замок я запрещаю». «Как скажете», — обреченно вздохнул мужчина, пожелал скорейшего выздоровления и оставил меня одну. А впереди меня ждал еще один серьезный разговор. «Лизетта, дорогая!» Джонатан ворвался в мою комнату без стука, а я от его голоса даже поморщилась. «Когда целый день лежишь в приятной тишине, излишняя эмоциональность причиняет дискомфорт. Я так за тебя переживал!» Мужчина опустился на корточки у кровати и взял мои ладони в свои руки. «Ты даже представить себе не можешь, как напугала меня!» «Маркиз Краумхаун!» Попыталась от него отстраниться, вот только в моем измученном состоянии это было сделать сложно. «Что вы делаете в моем замке? Насколько мне известно, мы с вами не договаривались о встрече». «Лизетта!» Мужчина нахмурился и недовольно поджал губы. «Разве меня можно винить только за то, что я за тебя переживал? Мы с тобой договаривались, что ты приедешь ко мне в гости, встретишься со своей старой подругой и ее дочерьми. Встретиться с подругой, которая отказалась мне помочь в трудный момент, она об этом жалеет, ты тоже ее пойми. Агния молода, и она настолько любит моего брата, что иногда может совершать из-за этого ошибки. Как подруга, ты должна ее понять. Джонатан, я не держу на нее зла. Да и приехать пока не могу, у меня слишком много дел. Если Агния хочет встретиться в этом замке, мы всегда найдем для нее место. Хороши же дела». Недовольно фыркнул маркиз. «Эти дела на тот свет тебя чуть не отправили, и я уже молчу про твою излишнюю доброту к графу Стертону». «Это уже не ваше дело». «Я же просила обращаться ко мне на «ты», Лизетта», — проигнорировал мое замечание мужчина. «Маркиз Краумхаун», — ответила холодно. «Я прошу вас покинуть мой замок, прекратить настраивать моих слуг против графа Стертона и самому каким-либо образом с ним ссориться. Я сама со всем разберусь». «Ты же не хочешь сказать, что планируешь с ним помириться?» — процедил сквозь зубы Джонатан. «Повторюсь, это не ваше дело». На мгновение в спальне повисло молчание. Затем маркиз быстро поднялся и нервно поправил свою одежду. «Лизетта, я не смею тебя ослушаться. Сегодня же уеду, только не пожалей потом о своем выборе. Фаниан, один раз уже сделал тебе больно. До скорой встречи». Джонатан ушел, а я весь оставшийся день обдумывала его слова. Пару раз ко мне заглядывала Инесса, которая приносила обед и ужин. Женщина ухала, качала головой и всем своим видом давала понять, что не поддерживает мою точку зрения. Видимо, отъезд Джонатана из замка был последней каплей в ее терпении. Но все попытки со мной поговорить и вразумить я прерывала. Почему-то именно сейчас я была уверена, что поступила как никогда правильно.